Станислава Бер. Анхин и Мари. Прима-балерина. Исторический детектив. Аннотация. Разве не достойно Анхин посещать театры? Она, наконец, уступает ухаживанию господина Самолетова и принимает приглашение. И вот в роскоши императорского театра раздается выстрел. Прямо на сцене убита балерина. Не подумайте плохого. Убийцу искать не нужно. Преступница не прячется за кулисами. Она стреляет и падает замертво там же, на сцене. Мари, сестра-близнец Анхен, тоже падает. Но не замертво, слава богу, а в обморок. А вот Анхен и господину Самолетову некогда разлеживаться. Им предстоит распутать клубок тайн и интриг, сложившихся в уважаемом культурном заведении столицы Российской империи. Лавина вопросов обрушивается на следствие. Почему стреляла прима-балерина? И кто отравил ее саму? Громкое преступление будоражит общественность. Обер-полицмейстер обещает спустить сыщиков 100 шкур, если они не найдут ответы на все вопросы. Хорошо, что Анхен обладает особым даром. Она видит воспоминания людей, прикоснувшись к руке. Это помогает ей вывести преступников на чистую воду.